Литнет представляет. Марк Качим. Офицерат. Магия в наших сердцах. Читает Валентин Шнурков. Глава первая. Тибериус? Недоуменный голос Шелоры ворвался через наушник прямо в мозг. Что с тобой? Да что? «В нос что-то попало», — отмахнулся Джонатан. «Ты давай, не отвлекайся. Все на позициях?» «Все готовы, ждем отмашки». Последние слова Шелоры Тибериус почти не расслышал. Сначала подумал, что это помехи из-за приближающейся грозы, а потом сообразил, что шум был не в наушниках, а вокруг него. Подняв голову, Тибериус увидел небольшой дрон, улепетывающий прочь на всей скорости. «У меня здесь неустановленный беспилотный объект», — сказал Джонатан и потер переносицу. Глубоко внутри что-то щекотало. «Понял, проверяю», — отозвался Киллиан, их координатор в сегодняшней операции. «Все в порядке, это наши», — оповестил он пару секунд спустя. «Стажер у меня еще немного не в теме. Смотри, чтобы больше такого не было», — строго предупредил Джонатан. «Я поднимусь повыше». И чтобы у нас над головой никто не летал. Как набросаете сетку, начи... «Тибериус, я должен оповестить медиков», — предупредил Киллиан. «С тобой явно что-то не то». «Да все со мной нормально», — рыкнул Джонатан и украдкой вытер пот со лба. Солнце палило сегодня просто нещадно. А здесь, на высоте, не получалось даже выровнять терморегуляцию. Джонатан нахмурился и попытался заблокировать работу кожных желез. Но струящийся по лбу пот от дополнительного напряжения потек еще сильнее и залился в глаза. Роговицу обожгло болью. Выругавшись, Тибериус схватился за глаз и пошатнулся. «Киллиан!» — позвал он, вцепившись свободной рукой в гриву Гасса. «Сообщи медикам, живо! Шелора, отбой! Сворачиваемся! Шиллер уже ждет!» Без промедления отозвался Киллиан. «Понял», — ворвался со второй линии Шелора. «Гас, курс на офицерат», — борясь с тем, чтобы снова не чихнуть, сказал Джонатан, как никогда радуясь, что конь знает дорогу. Перед глазами все плыло, донимавший еще минуту назад жар теперь сменился ознобом. «Спустись пониже», — попросил, надеясь, что рядом с поверхностью земли будет теплее. «Да что с тобой?» — обеспокоенный голос Шелоры снова впился в мозг. «Мы ушли с позиций. Возвращаемся. Но будь добр, объясни, что стряслось». «Я... не знаю». Гас заложил вираж, и Джонатану пришлось силой сжать ноги, чтобы удержаться в седле. «Какой-то страшный откат. Но я не входил в форсаж в последние сутки. И от откатов адаптанты не чихают», — по-аналитически сухо заметил Киллиан. «Адаптанты вообще не чихают», — фыркнул Шелора. «Может, какой-то газ? Ты не чувствовал никаких странных запахов, Тибериус?» «Тибериус? Тибериус!» Джонатан слышал, как он кричал что-то еще, говорил Гассу развернуться и приземлиться у спешно бросившегося ему наперерез фургона, но отреагировать уже не мог. Странный откат медленно, но верно отключал сознание, и Джонатан силился сохранить его хотя бы до момента приземления, чтобы, едва копыта Гасса коснулись земли, вывалиться мешком из седла. «Он говорил что-то про откат и чихал». «Кто чихал? Тибериус?» «Да, несколько раз, я сам слышал». «Вряд ли это связано с откатом. Скорее всего, пыль в нос попала. Или шерсть. Может быть, солнце, я иногда чихаю от солнца. А может, стоило коту открыть дверь в больничное крыло, как все разговоры немедленно смолкли. Он прошел сквозь ряд расступившихся адаптантов и толкнул было дверь кабинета Шиллера, но та оказалась заперта. «Так что?» — кот развернулся к Шелоре. «Кто-нибудь может мне внятно объяснить, что с ним случилось?» «Не знаю, Дерек». Шелора выглядел растерянным. И это не понравилось коту еще больше. Потому что даже лежа в больнице после нападения носорога, Шелора источал уверенность. Сначала в том, что его порванные внутренности срастутся как надо, а потом, через пару дней, когда это стало очевидно, настала очередь магии, хотя Шиллер прогнозировал ему списание. «Он просто велел нам сворачивать операцию, а сам рванул сюда». «И что?» Кот оглянулся на дверь Шиллера. «Что дальше-то?» «Офицер Тибериус потерял сознание и больше в него не приходил, сэр». Киллиан шагнул вперед. «Доктор Шиллер обнаружил у него повышенную температуру и некоторые другие признаки, схожие с признаками инфекционного заболевания, и временно ограничил доступ к пациенту до выяснения обстоятельств». «В общем, мы сами нифига не знаем и волнуемся, босс», — резюмировал Виль. «Погодите, он что, в коме?» Кот и сам понимал, что вопрос глупый. Но просто слово «кома» никак не хотело ассоциироваться с Джонатаном Тибериусом. От слова «совсем», как бы сказал Честер. А вот, кстати, и он. Несется по коридору, топоча тяжеленными ботинками. «Всем привет!» Чес согнулся, уперся ладонями в колени, переводя дыхание. «Я сегодня аналитик», — сказал таким тоном, будто его только что насмех подняли. «Хотел с Гасом кое-что перетереть, а он не в себе. Твердит, что Джон упал и глаза таращит». «В себе он, к сожалению», — вздохнул Шелора. «Как так?» У Чеса всегда было выразительное лицо, и сейчас оно буквально вытянулось в недоумении. «Но...» «Ну, вот что», — оборвал его кот. «Нечего тут торчать. Шелора, принимай командование. Если возможно, закончите операцию. Если нет, реши, на когда ее перенести. Как только Тибериус очнется, секретарь нам сообщит. А я поговорю с Шиллером и тоже всех оповещу». Ответом ему была секунда-другая вне времени, когда все стояли, застыв как изваяния, а затем офицеры из личной гвардии Тибериуса принялись растерянно переглядываться между собой. Шелора не раз принимал руководство боевым отделом, но впервые на памяти кота, да и остальных, полномочия передавал не сам Тибериус. Тот случай с носорогом не в счет, когда Блейн взял на себя руководство всем и всеми. «Принято», — выдавил Шелора, наконец разрывая тишину. «Айда за мной». Офицеры потянулись за ним, тоскливо оглядываясь на плотно закрытые двери больнички. Кот и Чес остались вдвоем. «У него что, перефорсаж случился?» — спросил Чес. Наверное, в нем сидело не меньше половины Рузе, и эти 50% настойчиво требовали озвучить наиболее вероятный вывод. Но вот остальное тело принадлежало Честеру Винку, и сейчас оно было в шоке от слов, слетевших с его губ. Винк вытрящил глаза, побледнел и даже дернулся, чтобы закрыть ладонями свой рот. «Я понятия не имею, что с ним случилось», — признался кот и позволил себе сделать то, что так хотелось — озабоченно потереть лоб. «И если я все правильно понимаю, то никаких форсажей у него не было и быть не могло, тем более такого уровня. В последний раз он терял сознание, когда мы открыли четвертый тип вируса, и ему пришлось драться с боевым маг-модифицированным носорогом. Это еще до тебя было». «Вообще-то последний был в Хаордии», — по-аналитически педантично поправил его Чес. Впервые коту очень захотелось посоветовать ему прикрутить свой неповторимый фонтан красноречия. Хотя технически Винк был прав, но в сегодняшней ситуации это вряд ли имело значение. Не глядя больше на Чеса, кот активировал через браслет код личного доступа. «Генри?» — позвал он доктора Шиллера. «Это кот. Доложись по Тибериусу, пожалуйста. Мы все тут с ума сходим». «Он жив», — глухо сказал Шиллер. «Заплясала баба Джуна», — вполголоса выругался Чес. «Будь кот котом, в смысле животным, у него бы сейчас вся шерсть на позвоночнике дыбом стала. Но он был всего лишь человеком и отделался лишь ощущением, что от макушки вниз потек мерзкий липкий холод». «Дерек», — позвал тем временем Шиллер. «Мне нужно, чтобы ты прямо сейчас пошел в свой кабинет и связался со мной, когда будешь один». «Что?» — кот переглянулся с побледневшим Чесом. «Ты...» — он кое-как справился с собой. «Понял, сделаю». сказал сухо и сбросил связь. «Чёрт!» — выдохнул Чес, запустив руку в волосы. «Он меня пугает». «Меня тоже», — мысленно согласился с ним кот, но вслух ничего не сказал, стремглав, бросившись в кабинет.